Под Новый год на улице стоит большой мороз, а в доме шашлычок и коньячок. И у подъезда пьяница в сугроб засунув нос, лежит обледенелым кирпичом. Чудесный день и праздничная легкость в голове, и можно перед праздничком принять. А то, что у подъезда замерзает человек, то нам на это как-то наплевать. Товарищи, тольяттинцы, где наше сострадание? Ведь самый горький пьяница — кусочек мироздания. Товарищи тольяттинцы, любезные сограждане, я знаю, мы спохватимся, но хорошо пораньше. Заснеженные гости, со звонком звенит звонок, кипенье шуток, ворох новостей. А там в соседней комнате старушка, съев творог, положится спать, чтоб не стеснять гостей. Все правильно, действительно, ей надо отдыхать, и что ей с молодежью ночь торчать? А то, что та старушка наша собственная мать, то нам на это как-то наплевать. Товарищи, тольяттинцы, да что случилось, братцы? Мы от себя попрятались, теперь не достучаться. Товарищи тольяттинцы, любезные сограждане, я знаю, мы спохватимся, но хорошо пораньше. Ах, ночка новогодняя, ах, праздничный пирог, все просто и культурно, без затей. И вот стучится в окна предрассветный ветерок, и провожаем мы своих гостей. Они помогут в этот год достать автомобиль, мы знали, кого в гости приглашать. А то, что они сволочи, не скучные, как пыль, то нам на это искренне плевать. Товарищи, тольяттинцы, да что ж мы с вами делаем? Уже не видим разницы, где черное, где белое. Товарищи тольяттинцы, любезные сограждане, я знаю, мы спохватимся, но только вы пораньше. А утро не вздохнуть сквозь химзаводский черный смог, куда же власти местные глядят? Вот здесь живет афганец, он без обеих ног, один, куда глядит военкомат. Вот портят центр города, и в МШМК восторг, молчать есть исполкомова печать. А пьяницу под утро увезли в районный морг, а кто за это будет отвечать? Товарищи, тольяттинцы, да что творится с нами? Куда мы с вами катимся, и чье над наше знамя? Товарищи тольяттинцы, родные мои люди, я знаю, мы спохватимся, да только поздно будет.